Глава 20. Осенний вечер мрачен был. Угрюмый лес темнел вокруг. Был путнику ночному мил отшельнической песни звук. Казалось, так душа поет, расправив звучные крыла, и птицей славящий восход та песня к небесам плыла. Отшельник у ручья святого Клементия. Слуги Седрика, следуя за своим таинственным проводником, часа через три достигли небольшой поляны среди леса. В центре ее огромный дуб простирал во все стороны свои мощные ветви. Под деревом на траве лежали четверо или пятеро йоменов. Поблизости, освещенный светом луны, медленно расхаживал часовой. Заслышав приближение шагов, он тотчас поднял тревогу. Спящие мигом проснулись, вскочили на ноги, и все разом натянули луки. Шесть стрел легли на тетиву и направились в ту сторону, откуда слышался шорох. Но как только стрелки завидели и узнали проводника, они приветствовали его с глубоким почтением. «Где мельник?» — был его первым вопросом. «На дороге к Роттерхэму». «Сколько при нем людей?» — спросил предводитель, ибо таково было, по-видимому, его звание. «Шесть человек, и есть надежда на хорошую поживу, коли поможет Николай Угодник». «Благочестиво сказано», — сказал Локсли. «А где Аллен из Лощины?» «Пошел на дорогу к Отлингу, подстеречь приора из Жорво». «И это хорошо придумано», — сказал предводитель. «А где монах?» «У себя в келье». «Туда я пойду сам», — сказал Локсли. «А вы ступайте в разные стороны и соберите всех товарищей. Старайтесь собрать как можно больше народу, потому что есть на примете крупная дичь, которую трудно загнать, притом она кусается. На рассвете все приходите сюда, я буду тут». «Постойте», — прибавил он, — «я чуть было не забыл самого главного. Пусть двое из вас отправятся поскорее к Торкелстону, замку Фрондебёфа. Отряд переодетых молодцов везет туда несколько человек пленных. Наблюдайте за ними неотступно. Даже в том случае, если они доберутся до замка, прежде чем мы успеем собраться с силами, честь обязывает нас покарать их. Поэтому следите за ними хорошенько, и пусть самый проворный из вас принесет мне весть о том, что у них делается». Стрелки обещали все исполнить в точности и быстро разошлись в разные стороны. Тем временем их предводитель и слуги Седрика, глядевшие на него теперь с величайшим почтением и некоторой боязнью, продолжали свой путь к часовне урочища Комменхерст. Когда они достигли освещенной луною поляны и увидели полуразрушенные остатки часовни, а рядом с нею бедное жилище отшельника, вполне соответствующее строгому благочестию его обитателя, Вамба прошептал на ухо Гурту: «Коли тут точно живет вор, стал быть, правду говорит пословица, чем ближе к церкви, тем дальше от Господа Бога. Я готов прозакладывать свою шапку, что это так и есть. Послушай-ка, что за песнопение в этой келье подвижника?» В эту минуту отшельник и его гость во все горло распевали старинную застольную песенку с таким припевом: «Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше, милый мой, эй, давай-ка чашу, начнем веселье наше, ты, Дженкин, пьешь неплохо, ты плут и выпивоха, эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше». «Недурно поют. Право слово», — сказал Вамба, пробуя подтянуть припев. «Ну, скажите на милость, кто бы мог подумать, что услышит в глухую полночь в келье отшельника такой веселенький псалом?» «Что ж тут удивительного», — сказал Гурт. «Всем известно, что здешний причетник — превеселый парень. Он убивает добрую половину всей дичи, какая пропадает в этих местах. Говорят, будто лесной сторож жаловался на него своему начальству, и если отшельник не образумится, с него сорвут и рясу, и скуфью». Пока они разговаривали, Локсли, что было силы, стучался в дверь. Наконец отшельник и его гость услыхали этот стук. «Клянусь святыми четками», — молвил отшельник, внезапно оборвав свои звонкие рулады. «Кто-то стучится. Ради моего клобука я не хотел бы, чтобы нас застали за таким приятным занятием. У всякого человека есть недоброжелатели, почтеннейший лентяй. Чего доброго найдутся злые сплетники, которые гостеприимство, с каким я принял усталого путника и провел с ним часа три ночного времени, назовут распутством и пьянством». «Вот ведь какая низкая клевета», — сказал рыцарь. «Мне хотелось бы проучить их как следует. Однако это правда, святой причетник, что у всякого человека есть враги. В здешнем краю есть такие люди, с которыми я сам охотнее стал бы разговаривать сквозь решетку забрала, чем с открытым лицом». «Так надевай скорее на голову свой железный горшок, друг лентяй, и поспешай, как только можешь. А я тем временем уберу эти оловянные фляги. То, что в них было налито, бултыхается теперь в моей башке, а чтобы не слышно было звяканье посуды, потому что у меня немного руки трясутся, подтяни ту песню, которую я сейчас запою. Тут дело не в словах, я и сам-то не больно твердо их помню». Сказав это, он громовым голосом затянул псалом, «Из бездны воззвал» и принялся уничтожать следы пиршества. Рыцарь, смеясь от души, продолжал облекаться в свои боевые доспехи, усердно подтягивая хозяина всякий раз, как успевал подавить душивший его хохот. «Что у вас за чертова заутренне в такой поздний час?» — послышался голос из-за двери. «Прости вам, Боже, сэр-странник!» — отвечал отшельник, из-за поднятого шума, а может быть, из пьяну не узнавший голоса, который, однако, был ему очень хорошо знаком. «Ступайте своей дорогой ради Бога и святого Дунстана, и не мешайте мне и праведному собрату моему читать молитвы!» «Не с ума ли ты сошел, монах?» — отвечал голос снаружи. «Отопри, это я, Локсли!» «А, ну ладно, все в порядке», — сказал отшельник, обращаясь к гостю. «Это кто же такой?» — спросил черный рыцарь. «Мне нужно знать». «Кто такой? Я же говорю тебе, что друг», — отвечал отшельник. «Какой такой друг?» — настаивал рыцарь. «Может быть, он тебе друг, а мне враг?» «Какой друг-то?» — сказал отшельник. «Это, знаешь ли, такой вопрос, который легче задать, чем ответить на него». «Какой друг?» «Да вот, коли хорошенько сообразить, это тот самый добряк, честный сторож, о котором я тебе давеча говорил». «Понимаю», — молвил рыцарь. «Значит, он такой же честный сторож, как ты, благочестивый монах. Отвори же ему дверь, не то он выломает ее». Между тем собаки, сначала поднявшие отчаянный лай, теперь как будто узнали по голосу того, кто стоял за дверью. Они перестали лаять, начали царапаться в дверь и повизгивать, требуя, чтобы пришедшего скорее впустили. Отшельник снял с двери засовы и впустил Локсли и обоих его спутников. «Слушай-ка, отче», — сказал Юмен, войдя и увидев рыцаря, — «что это у тебя за собутыльник?» «Это монах нашего ордена», — отвечал отшельник, покачивая головой. «Мы с ним всю ночь молитвы читали». «Должно быть, он служитель воинствующей церкви», — сказал Локсли. «Это братья теперь повсюду встречается. Я тебе говорю, монах, отложи свои четки в сторону и берись за дубину. Нам теперь каждый человек дорог, все равно, духовного ли он звания или светского». «Да ты, кажется, помутился в рассудке», — прибавил Локсли, отведя отшельника в сторону и понижая голос. «Как же можно принимать совсем неизвестного рыцаря? Разве ты позабыл наши правила?» «Как неизвестного?» — смело ответил монах. «Я его знаю не хуже, чем нищий знает свою чашку». «Как же его зовут?» — спросил Локсли. «Как его зовут-то?» — повторил отшельник. «А зовут его сэр Энтони Скреблстон».